Глава вторая. По обе стороны от дороги расстилались поля. Урожай был уже убран, и на полях торчала неровно срезанная стерня. Я привык, что и пшеница, и гречка, и другие культуры растут рядками. Механизация, как ни крути, все равняет. А тут явно росли зерновые, и садили их точно не механической сеялкой. Да и убирали не комбайном. За полями по правую руку виднелась полоска леса, а слева вилась широкая река. А за ней просторы необъятные. Все это я успел рассмотреть, пока всадники приближались, а еще увидел, что укрыться негде, встреча неизбежна. Нет, я не собирался прятаться, просто отметил для себя, что место открытое. Они на конях, а мы пешие. Эх, сюда бы мой карабин СКС... Весь мой боевой опыт говорил, что карабин будет не лишним. Но я был безоружен. Возможно, поэтому едва я увидел всадников, появилось чувство тревоги. Чем ближе подъезжали всадники, тем сильнее было желание остановиться, отойти на обочину и подождать, пока они проедут. И не просто остановиться, а склониться перед ними. Дикость, конечно, но давление было невыносимым. Склоняться я не собирался, с чего бы? К тому же понимал, нельзя волку показывать слабость, иначе он набросится на тебя. А потому я упрямо шел вперед, чувствуя, что за мной идут люди, причем за мной в самом прямом смысле, за моей спиной. Тревога и желание отойти в сторону и пропустить всадников давили, принуждали остановиться, но я шагал, сцепив зубы. В голове крутились слова Кузьмы «волковские прихвостни». А еще то, что его светлость князь Волков Александр Петрович приказал извести род Корневых под корень. А значит, всадники, которые приближались, так или иначе имели отношение к тем, кто убил детей. И отступать перед ними? Да ни за что в жизни. Я никогда не отступал перед мразями. Единственное, что меня удивляло, так это с чего у меня такая реакция. Я про тревогу. Слишком она сильная, совершенно необоснованна. Что я верховых не видел, что ли? Видел и не раз. И сам умел неплохо управлять лошадью, а тут прямо придавило. Боялся ли я этих верховых? Нет, не боялся. Совсем. И все-таки было ощущение, будто кто-то сжал мое сердце и не дает ему свободно гонять кровь по жилам. И я ничего не мог с этим поделать. Мог только шагать на упрямстве, и все. Всадники приближались, давление усиливалось, в глазах потемнело, во рту появился привкус крови, виски сжало, стало трудно дышать. Но я продолжал переставлять ноги. Уже почти ничего не соображая, я просто перся вперед, и все. Прямо перед нами верховые остановились, перекрыли нам путь. Я тоже вынужден был остановиться. Рядом со всадниками я чувствовал себя маленьким и ничтожным. Вот сейчас меня втопчут в грязь, и там-то мое место и есть. И тут же внутри меня поднялась злая волна. А вот хренушки, и я выпрямил спину, хоть это и стоило мне неимоверных усилий. «Поклонись, невежда!» — процедил один из прихвостней разряженного ублюдка и положил руку на голову рукояти сабли. «С чего бы?» — процедил я сквозь зубы. «Тебе надо, ты и кланяйся!» Эти слова дались мне с огромным трудом, словно у меня на плечах лежала бетонная плита, и мне мало того, что нужно было ее удержать, так еще я должен отвечать этим уродам. Люди за моей спиной зашушукались, но я поднял руку, и они замолчали. Не хватало еще, чтобы гражданские вмешивались. «Подонкам не кланяюсь!» — сказал я и выплюнул кровь под ноги коню. «Да как ты смеешь!» Рявкнул второй прихвостень и замахнулся на меня плетью. И не просто замахнулся, а стеганул. Но плеть не коснулась меня. Ее перехватил китаец, неизвестно как оказавшийся рядом со мной. Я ведь хорошо помнил, что он остался около могил. Но он очень быстро догнал нас. Китаец не просто перехватил плеть, он легонько дернул ее, и верховой чуть не упал с лошади. И я видел, если бы китаец дернул чуть сильнее... то легко сдернул бы всадника с седла, но он не стал этого делать, а только как бы предупредил. Верховой вспыхнул от гнева. тем не менее слегка сдал назад, а китаец, отпустив плеть, наложил пальцы одной руки на другую, выставил руки кольцом перед собой и поклонился. «Имейте уважение к смерти», — с легким акцентом сказал он. «Молодой господин только что похоронил родных». Разряженный демонстративно не обратил на китайца внимания, словно тот был пустым местом, и лишь кинул мне. «Ты не сможешь всегда прятаться за своего китайца. В академии его не будет, а наши люди там есть. Живи и бойся, мы придем за тобой». И вдруг добавил со злой усмешкой. «Вот сегодня и придем». А потом, оглядев присутствующих, словно стараясь запомнить всех, кто стал свидетелем его слабости, развернулся и пришпорил коня. Оба его подручных поскакали следом. Они не стали продолжать путь, а повернули обратно. И это было очень плохим знаком. Это говорило о том, что встреча не была случайной. Они приходили по мою душу. А значит, обязательно вернутся. И тем не менее, я проводил их презрительным взглядом. Что-то для тех, кто действительно силен, разряженный придурок наговорил мне слишком много слов. Однако недооценивать их слова было нельзя. Змея кусает из-под тишка, поэтому нужно быть готовым к подлости. Как только они ускакали, давление отпустило, и я покачнулся. И снова, закашлившись, выплюнул кровь. Я видел, что оба парнишки в кадетской форме готовы подставить мне плечо, но я покачал головой, отказываясь от их помощи. Пока могу стоять сам, я не буду ни на кого опираться. Китаец тем временем повернулся ко мне и поклонился, точно так же, как и перед этим, соединив пальцы обеих рук и выставив руки перед собой, и сказал с легким акцентом. «Молодой господин, простите меня за задержку». Мне это было непривычно, и я подхватил его под руки, принуждая подняться. «Да что вы! Спасибо вам большое!» «Эти волковы совсем оборзели!» — выступил вперед Кузьма. Но он наткнулся на взгляд китайца и сразу же опустил голову. «Ничего», — ответил ему я. «Эти волки об корни зубы-то себе переломают». «Хороший ответ!» — одобрительно улыбнулся китаец. Волковские люди тем временем скрылись из виду, и я повернулся к коренастому. «Видите?» Коренастый выступил вперед, и мы пошли дальше. Только теперь китаец шагал немного позади меня. Я шел и думал, наверное, это все-таки новая жизнь. Только почему я подросток? Почему не родился заново? Да и память моя предыдущая вся сохранилась. А вот знаний об этом мире у меня совсем нет. А ведь тело как-то дожило до этого возраста. Сколько мне? Лет 15-16? Так же, как и парнишкам в кадетской форме. Наверняка же одноклассники или приятели. А я ведь даже их имен не знаю. Мы шагали под проливным дождем по раскисшей дороге уже довольно долго. И я вдруг подумал. Интересно, а как гробы с телами к месту захоронения доставляли? Явно не на плечах. Тут и людей столько нет. Наконец, мы поднялись на взгорок, и я увидел усадьбу. Двухэтажное здание с лепниной и колоннами, и клумбами перед высоким и широким крыльцом. Оглянувшись на следовавших за мной людей, я увидел, с какой тоской посматривает в сторону усадьбы промокшая насквозь Матрёна. Да и не только она, и остальные тоже. Но никто не решился и слова сказать, чтобы уйти с дождя. Что касается коренастого, он только один раз глянул в сторону усадьбы и повел нас мимо. «Подождите», — обратился я к нему. Коренастый остановился и поклонился. Не так, как китаец, но тоже с уважением. «Слушаю, Владимир Дмитриевич». «Может, отпустим остальных людей?» — спросил я у него. «Чего они мокнут?» «Как скажете, Владимир Дмитриевич». Он больше не называл меня молодым барином. Похожая встреча с прихвостнями Волковых добавила мне в его глазах уважение. Коренастый глянул на тех, кто шел позади, и сказал. «Идите в дом. Просковья, готовь поминальный обед. Матрена, помогай ей. Кузьма, протопи печи, чтобы барин, как придет, мог погреться». «Слушаюсь, Егор Казимирович», — ответил Кузьма и поклонился мне. «Спасибо, Владимир Дмитриевич». Женщины повторили слова благодарности вслед за ним и поспешили в дом. Я повернулся к парням в кадетской форме. «Вы тоже идите. Не мокните, а мы скоро придем». Парнишки не стали спорить. Они, ссутулившись, побрели за женщинами. Я посмотрел им вслед. Наверное, они приехали с другом на похороны, чтобы поддержать его. И вполне может оказаться так, что привлекли внимание волковских людей. Интересно, они понимали это или нет? И что они будут делать дальше? Мой опыт показывал, что может быть все, что угодно. Однако перед волковскими прихвостнями парни не дрогнули. Все-таки хозяину тела повезло с друзьями. Но сейчас нужно было решить другие вопросы. И я повернулся к китайцу. «А вы?» — спросил я у него. «Вы пойдете в дом?» Мне было неудобно, что он мокнет, и не хотелось, чтобы он уходил. Китаец снова наложил пальцы одной руки на другую, выставил руки перед собой и поклонился. «Мо Сянь останется с молодым господином», — уверенно ответил он. Если честно, я почувствовал некоторое облегчение. Кивнув китайцу, я повернулся к Егору Казимировичу. По всей вероятности, он был управляющим в роду Корневых. Ну что ж, он создавал впечатление толкового мужика. Егор Казимирович не стал ждать моего приказа, развернулся и пошел дальше. Мы шли в сторону леса, и тут за пеленой дождя я разглядел частокол. Видимо, он отгораживал поселение, и я понял, что мы направляемся именно туда. Егор Казимирович сбавил шаг и пошел рядом со мной. Я видел, что он хочет что-то сказать, и кивнул, мол, давай. «Волковы напали сначала на имение», — начал рассказывать управляющий. «Первым делом перебили слуг. Ваш батюшка призвал силу, но с ним был черный колдун, и он очень быстро погасил силу Дмитрия Петровича. Пока Дмитрий Петрович боролся с колдуном, Мария Ивановна послала меня предупредить крепостных, чтобы они бежали в лес, а сама отправилась помогать мужу. Никогда не прощу себе, что оставил их». «Уважаемый Егор Казимирович, не смог бы остановить черного колдуна?» — вмешался Мо Сянь. «Егор Казимирович не должен себя винить, он спас много жизней». Некоторое время мы шли молча. Потом управляющий с болью в голосе продолжил. «Ведь выбрали, сволочи, момент, когда Мо Сянь за вами уехал, чтобы привести вас с друзьями на день величания рода. К тому же Дмитрий Петрович приболел». «Во как! Выходит, хозяин тела с друзьями ехали вовсе не на похороны, они ехали на праздник». Я непроизвольно вздохнул. «Я не знал такого праздника. В моем мире не было дня величания рода». Но это было не важно. Важно то, что Волковы знали, когда напасть. Убийство семьи, включая детей, было спланировано. И если они решили вырезать род, то должны были прийти за мной. Может, те трое на конях и ехали по мою душу. И если бы не вмешательство Мо Сяня... «Мог ли кто-то рассказать Волковым?» — спросил я. «Кто-то из домашних?» Управляющий с удивлением посмотрел на меня. «Как можно?» — возмутился он. «Никому в здравом уме не придет в голову предавать свой род». Что ж, его вера в людей похвальна. Но мой жизненный опыт говорил, что такое вполне возможно. Тем более, что тут одно к одному. Глава рода заболел, китаец уехал. Напали именно в тот момент, когда защита ослабла. Ох, неспроста это, ох, неспроста. За разговорами мы вошли в деревушку, окруженную частоколом. В одном месте частокол покосился. И Егор Казимирович, поймав мой взгляд, тут же заверил меня. «Распоряжусь, чтобы мужики поправили. До ночи сделаем, я сам прослежу». Я кивнул. Раз управляющий придавал такое большое значение частоколу, значит, тот важен. Интересно, что вокруг усадьбы частокола не было. Это я успел заметить. И вообще, вокруг усадьбы не было никакого забора. К тому же она находилась в отдалении от поселения крепостных. А вот поселение крепостных как раз было защищено. Странно это. Как-то по логике вещей должно быть наоборот. Барская усадьба обычно защищена лучше, чем жилище простых людей. Егор Казимирович направился прямиком в большую избу в центре деревушки. Как только мы поднялись на крыльцо и открыли двери, гул, который там стоял, моментально стих. На лавках за большим столом сидело человек 30, разновозрастного народу. Видно было, что стол рассчитан на большее количество человек. И действительно, во многих местах стояли кружки, накрытые ломтем хлеба. Я сразу догадался, что они обозначали места тех, кто погиб. Радовало, что пустых мест было сильно меньше, чем занятых. Но огорчало, что пустые места в принципе были. Егор Казимирович прошел во главу стола и отодвинул пустующее кресло. На столе в этом месте тоже стояла кружка с ломтем хлеба, а рядом еще три. Я понял, что крестьяне поминают и главу рода тоже, вместе с семьей. «Владимир Дмитриевич», — в полной тишине позвал меня управляющий, — «садитесь, пожалуйста». Я прошел, но садиться не торопился. Китаец, который тенью шел за мной следом, встал за моей спиной, замер как истукан. Люди сидели и смотрели на меня. В их глазах читалась обреченность, и это резануло меня по сердцу. Я снова почему-то почувствовал себя виноватым перед этими людьми. Я понимал, что это чувство совершенно иррационально, но я его испытывал. Было в этом что-то сродни тому желанию склониться, которое я испытывал перед верховыми. Ни то, ни другое чувство не могло быть моим. Конников я не боялся, а этих людей видел впервые в жизни. Однако стыд я сейчас испытывал, и он был сильным. В прошлый раз я решил идти до конца и не останавливаться, хотя чуть не сдох там, рядом с волковскими людьми. И теперь я точно так же решил защитить этих людей. Ну или хотя бы как-то их утешить, посочувствовать, ведь тут люди потеряли своих близких. Я откашлялся и сказал: «Я соболезную вам, мне очень жаль». Люди молчали. И я вдруг разозлился и заявил: «Я обещаю, что буду защищать вас, не щадя своей жизни». «Значит, недолго». В полной тишине обреченно произнес кто-то. Я не понял, кто. Меня эти слова словно ужалили, и я, подняв руку, произнес: «Клянусь, что я сделаю все, что от меня зависит, и то, что от меня не зависит, чтобы защитить вас. Я разберусь с теми, кто убил наших родных». «Да как же, барин, без силы-то?» — спросил дедок с длинной седой бородой. «Это же невозможно! Это же просто самоубийство, без силы-то!» В который раз я слышал про то, что у меня нет силы, и я догадывался, что имеется в виду совсем не физическая сила, а что-то другое. Я не понимал, что, но сейчас было не время расспрашивать и выяснять. Сейчас передо мной сидели люди, которые ни на что не надеялись, а это было неправильно. Пусть этот мир чужой мне, но я только что похоронил тех, кого все называли моим отцом и матушкой, и еще я похоронил детей. И здесь за столом тоже сидели дети, и я не мог допустить, чтобы погибли и они, а потому ответил деду: «Сила еще не все, уважаемый». Помолчав, я добавил: «Но если нужно, я ее обрету». «Да как же обретете-то?» — начал белобрысый подросток, сидящий рядом с дедом. «Еще же никому не удавалось». «Цыть, Микола!» — прикрикнул на него дед. «Не лезь, когда взрослые разговаривают!» Парнишка тут же примолк, но потом все же, покосившись на меня, тихонько пробурчал: «Ага, взрослые, конечно. Очень, Владимир Дмитриевич, взрослые». И тут же словил от деда подзатыльник. После этого замолчал окончательно. Однако весь вид его говорил, что он не согласен с дедом. И мне почему-то захотелось доказать именно ему. Захотелось, чтобы именно он поверил в меня. «Не все в мире решается силой», — негромко, но уверенно сказал я. Уверенно, потому что точно знал это. Сколько раз было такое, что мы выходили против превосходящего наши силы врага и побеждали. И тут победим. Дайте только разобраться, что здесь к чему. Но времени на то, чтобы выяснить, что к чему, судьба нам давать, похоже, не собиралась. Распахнув дверь в избу, вбежала запыхавшаяся девчушка лет 8 и выдохнула с порога: «Волколаки! А еще лютые мертвецы!»